Анурадхапура – древняя столица Цейлона. Древние хроники, выдавленные стилом на листьях пальмы, сообщают, что первое государство на Цейлоне основал индийский царевич Виджайя. Изгнанный из отчего дома за строптивость, он набрал отряд смельчаков и ушел искать счастье за море. Произошло это в VI веке до нашей эры. С того времени и ведет свое начало история Цейлона. Греки называли этот остров Тапрабаном. Арабские купцы времен Синдбада-морехода нарекли его Серендибом, а Цейлоном его назвали англичане. Местные же жители с древнейших времен именовали свою родину Шри-Ланка, что означает «благословенная земля». Этот великолепный остров называют каплей, оторвавшейся от Индии. Он является своего рода мостом между Индией и странами, лежащими дальше к востоку. Цейлон многое перенял от Индии, его культура развивалась под индийским влиянием, идеология и религия тоже в значительной степени заимствованы из Индии. Отсюда на Цейлон пришел и буддизм. С одной из миссий, во главе которой стоял Махинда, сын индийского царя Ашоки, особенно ревностного приверженца буддизма. Древнее цейлонское предание гласит, что однажды царевич Махинда встретил в лесу охотившегося цейлонского царя. Царь пригласил путешественника к себе в гости, и тот довольно быстро обратил хозяина в буддизм. Впоследствии Махинда поселился в Махинтале, недалеко от того места, где встретил царя Шри-Ланки. Он жил в пещере, и царь часто приезжал к отшельнику посоветоваться о важных государственных делах или просто житейских проблемах. Там же цейлонский царь построил несколько храмов и монастырей, а когда Махинда умер, то над его могилой возвели самую высокую в стране Дагобу. Вокруг нее впоследствии выросла Анурадхапура, со временем превратившаяся в один из крупнейших и процветающих городов Востока. Город, по преданию возникший в IV веке до нашей эры, просуществовал несколько веков и был столицей цейлонских царей династии Махавамса. Это была столица с поистине тысячелетней историей, и в этом отношении она превзошла многие города мира. В период расцвета территория Анурадхапуры превышала 12 километров в диаметре, в ней проживало более 3 миллионов человек. Поэмами «В камне» называют на Цейлоне древние столицы острова Анурадхапуру и Паланаруву. И это не случайно. Остатки древних городов напоминают пожелтевшие страницы Махавамсы и Динавамсы, древних исторических хроник Шри-Ланки. После того, как цейлонскую столицу из Анурадхапуры перенесли в другой город, жители покинули ее, но она осталась наиболее почитаемым собранием буддийских памятников. Ежегодно их посещают многочисленные паломники со всех концов Шри-Ланки и из других стран. Первым из европейцев, кто посетил место древней столицы Цейлона, был итальянец Неграо, который сделал обмеры нескольких каменных колонн. Более подробно памятники Анурадхапуры в 1679 году описал Роберт Нокс. Судя по старинным хроникам и сохранившимся памятникам, Анурадхапура возводилась по определенному плану. 4 городских ворот были ориентированы по сторонам света. Окружавшие город оборонительные стены уже в I веке достигали в высоту более 3 метров. Во II веке стены Анурадхапуры надстроили и дополнили сторожевыми башнями. Древняя Анурадхапура состояла из внутреннего города, который образовывали царский дворец и важнейшие религиозные сооружения и выросшего позднее внешнего города. К внутреннему городу примыкал знаменитый парк Махамекха, заложенный при царе Мутасиве, и его преемник, известный правитель, передал парк в дар буддийской общине. При Деванампиятисе в Анурадхапуре был посажен черенок, взятый отросшего в Северной Индии дерева, под которым произошло просветление Будды. Черенок прижился, и выросшее из него дерево, известное в буддийском мире под названием Бо, сохранилось до наших дней. Оно слывет самым древним растением на Земле, возраст его известен довольно точно — около 2250 лет. Большинство построек частного и общественного характера в древней Анурадхапуре сооружалось из дерева. Из камня прежде всего создавались Будды и ступы, вместилище буддийских реликвий, но и впоследствии, с распространением каменного строительства, дерево не потеряло своего значения. В честь Будды цейлонские цари воздвигли много храмов, дагоб и других культовых сооружений. Высоко в небо устремилась одна из самых древних и почитаемых ступ Цейлона, построенная, по преданию, еще царем Дутагамини во II веке до нашей эры. Как и много веков назад, сюда приходят монахи и верующие буддисты-миряне. Часто приезжают в древнюю столицу студенты и школьники, чтобы еще раз вспомнить свою великую историю и лучше понять настоящее. Как уже указывалось выше, в Анурадхапуре осталось много старинных памятников, особенно много дагоб, которые, по предположениям некоторых ученых, произошли, скорее всего, от могильных курганов. Сначала дагобы, как и ступы, представляли собой полушарие, немногим отличающееся от холмов и курганов. Впоследствии дагобы стали вытягиваться вверх, обрастая при этом дополнительными деталями, каждая из которых имела точный смысл и определенное значение. Так дагобы превратились в настоящие гробницы. Старейшими из памятников Анурадхапуры считаются дагобы Тхупарама и Абхаягири. Одновременно с ними в городе был построен медный дворец, представляющий собой сооружение странное и удивительное. Это было девятиэтажное здание с 900 комнатами. А в Анурадхапуре среди множества дагоб можно было видеть лес из резных каменных колонн. Все столбы имели одну высоту — 4 метра. Их было 40 рядов по 40 колонн в каждом, то есть ровно 1600 колонн. Когда-то они были украшены серебряными пластинами, а поддерживаемая ими крыша — медными листами, отчего дворец и получил свое название. Вот что написано в хронике о медном дворце. Карнизы его были украшены драгоценными камнями и золотом. Было в нем множество комнат, каждая с окнами, яркими, как глаза. В дворцовый комплекс входили две больницы для людей и для животных. В театральном здании перед публикой выступали сказители. На каждые 10 деревень государством назначался врач, получавший государственное жалование. Вода на рисовые поля текла из огромных водохранилищ, которые летописи уважительно называют морями. Созданные искусными руками цейлонских зодчих огромные сооружения стали замечательными памятниками искусству сингальских мастеров. Столетия донесли до нас и образцы светского искусства древних сингалов. Влюбленные, так называют скульптурную композицию, которая была выполнена 2500 лет назад на стене Анурадхапурского храма Усурумуния. Легенда из поколения в поколение передает историю. О любви царского сына к девушке из касты неприкасаемых. Законы и обычаи строго запрещали им даже находиться вместе, но чувства оказывались сильнее. Царевич пожертвовал богатством и славой и женился на неприкасаемой. Анурадхапура просуществовала до XI века, а потом подверглась опустошительному нашествию войск чольских правителей, после которого уже не смогла возродиться в былой своей славе. Главным городом и культурным центром Цейлона стала Полонарува.